Прошлое есть у всех. И мало ли что было допущено в прошлом. Дело не в том, чтобы его не было, а в том, чтобы тени прошлого не заслоняли светлого будущего и не мешали устремляться в него. И борьба с человека с самим собою заключается в том, чтобы прошлое не побеждало, и чтобы не прошлое, но будущее было ведущим началом. Для огненной йоги в прошлом все сожжено. Это значит, что все мысли, чувства и поступки человека настраиваются на ключе будущего. И если сейчас он не летает, ибо не овладел своим тонким телом, то в будущем он все-таки будет летать. И если сейчас его аура еще не излучает света и не рассеивает окружающий мрак, то в будущем будет. Путь в будущее пролегает через настоящее, которое является ступенью к нему. И вот в этом-то настоящем и закладывается фундамент будущих достижений, и в этом-то настоящем сознание и приучается поступать в полном соответствии с лучшими устремлениями духа. Настоящее можно рассматривать как сферу причин, дающих следствие в будущем. Каковы зерна этих причин, таковы и следствия. Для ученика все поступки его – это причины, семена посева, которые дают свои всходы во времени. Он знает, что причина и следствие связаны прямолинейно, то есть неразрывны. Каждое слово, каждый поступок, каждое движение есть причина будущих следствий. Отсюда и суровый контроль над собою, отсюда и строгая продуманность поведения перед ликом пространства.